Небо любви, дремота красных слов, косматый византийский богослов. Темна вода в каналах, век поет, печальный тонколицый идиот. Судьба покоя, магия руки, как пух седые гласные легки. Темна вода, темнее глаз белок, темнее имя, бог, палеолог. Судьба любви, лютует красный маг, судьба сожженных жизней и бумаг. Темна вода в каналах, навсегда уходит горькая весенняя вода. Что длится целый век, тому продлится вдвое. Пугай воробьев на площади Сенной. Кончается декабрь козлиной бородою и зарывает в глушь жестокую зимой. Что времени забор глухой деревянный, что сенный мороз и сонная труха. Во взгляде воробья под небом оловянным проулок двух домов мертвел и потухал. Щербатый ход квартир, задвижек и заслонов, недвижимый парчес, тряпичная душа, бесплотный вырастал бледнее анемона под крышей жестяной шестого этажа. Как невозможно жить, стареющая каста подвалов и домов. Какой ударил час на ратуше вверху, и как больной лекарство глотает ночь шаги, поспешные мыча. Что ледяной канал, что холод чудотворный, как сажа горяча небесного котла. О, кто там впереди? О, это вышел дворник. Как в ступе помело, страшна его метла. А чесок декабря, библейский и козлиный, дремучий частокол, амбары и дрова. Что циферблат в свечном, что стрелки на перинной, что крыша на думской, что в яме голова. Что смотрит сквозь него пронзительно и ясно, впитавший белизну болезни на шестом, но бог ему судья, его лицо прекрасно, светлее, чем луна в канале ледяном. Жизнь из стекла, декабрь, в полглаза и в полслуха, сенную лихорадь вздохнем и разопьем. Кошмарный шрифт листа, опять глядит старуха в затылок и молчит замерзшим воробьем. Наступает бессонная омрачение мозга. Ты была нарисована на картине у Босха. Идол серо-гранатовый, раб греха и искуса. У какого анатома он учился искусству? У какого же гения? У безумца какого? И у нашего времени запах средневековья. И за нашей скукою над пустыми дворами пахнет гарью и мукою и сырыми дровами. Омрачение бессонное, сожжено что ли небо? Ты была нарисована, нет спасенья и не было. Лишь глаза больше страха в ожидании хруста. Лебедою запахло от любви и искусства, лебедою от ада, лебедою от рая. Это черный анатом муляжи подбирает, и в дыму юбилеев, в паутине тревоги, равнодушно белеют шестипалые боги. Мыши, где ваш повелитель? нору выкрашен до дна, где хранитель ваш бессонный кукурузного зерна, где же тот, который знает все ходы наперечет, у кого с блестящих зубок слюнка алая течет, где он ходит злой и страшный, ужас шаркая сухой, язык пристанет к небу ночью белый и глухой, временем оцепенелый город, как в огне горит, и наивный, и жестокий тополиный пух летит. Что порождает страх, догадывайтесь сами. Таблички на дверях захватаны глазами. Дурацкий коридор, где умирают люди. Все чепуха, вздор, и ничего не будет. Ни завтра, ни вчера, ни в том, ни в этом мире. Лишь блеск стекла, игра паркетов и фамилий. Лишь миг, где иск вчинив себе горя летами, плывет в тоске чернил и чинопочитаний. Лишь солнечный озноб сквозь окна пропотея поставит пыльный сноб головою от Матфея. Сами косит черный бог.